но там совсем другая ситуация. Там отвергаются буржуазные ценности во имя иных, до последнего времени ассоциируемых с идеей социализма. Для Белла уже эти категории вовсе не главные. В его книгах герой, по сути, не ищет ничего другого, кроме духовного согласия с самим собой. И вот эти поиски вынуждают его раз за разом оказываться где-то далеко в стороне от принятых моделей социального поведения, заставляя, даже если он сам того страшится, ступать на опасные тропы нонконформизма. Такие коллизии мы хорошо, слишком хорошо знаем из собственного опыта. И знаем, как нервно реагировала административная система на всякую серьезную попытку их осмыслить, пусть даже иносказательно, и вовсе не на злободневном материале. Напомню хотя бы о мытарствах, поставленного Товстоноговым в БДТ спектакле «Горе от ума», или о фильмах Киры Муратовой, пролежавших на полке столько лет. Да и вообще, в книгах Беллоу систему не устраивало очень многое. Нам ведь все годы никак не рекомендовалась восприимчивость ко всем тревогам. Не положено было признать, что вокруг день за днем все рушится и приходит в упадок. Не допускалось, чтобы в своей частной жизни мы постоянно испытывали беспокойство и мучились общественными вопросами. Меж тем в Нобелевской лекции Беллоу определяет такое состояние как типичное для современного человека, пока он не омертвел душой. И о своем творчестве говорит, что оно бы утратило смысл, если бы не отзывались в нем тревоги, которыми заполнилась действительность XX века. Она мрачна. Атмосфера распада, зрелище разрухи. Подобными определениями пестрит Нобелевская лекция. Да и в романах Беллоу привычными стали сцены, дающие почувствовать, насколько далеко зашла дегуманизация жизни. Но и такая реальность сохраняет человеку шанс владеть собственной душой. А если шанс упущен, оправданием неудачи для Беллоу не могут стать ссылки на жестокие обстоятельства, на старание жить, как все, или на самые аргументированные теории, которыми доказывается, что личность беспомощна во враждебном ей хаотичном и абсурдном мире. «Я не могу согласиться с писателями», — сказал он в интервью после публикации романа «Гендерсон. Заклинатель дождя», 1959 год, которые утверждают, что мы, живущие сегодня, представляем собой ничто. Да, конечно, мы не сделали с теми, о ком грезил Золотой век. Но все же у нас есть хотя бы нечто. Прошло 30 с лишним лет, и позиция Беллоу переменилась во многом, но только не в том, что касается его суждения о человеке нашего времени. И он по-прежнему отыскивает в своих героях это нечто, ассоциируемое с понятиями гуманности, мужества, неэгоистичности, со способностью сопротивляться давлению реальности, которая, разрушая личность, ослабляет ее связи на планете людей и создает обильную почву для скепсиса, подкрашенного нигилизмом, с умением жертвовать многим ради сверхценных идей, без которых человеческое бытие лишается содержательности и стержня. Стараясь объяснить происхождение этих взглядов, очень специфичных на фоне послевоенной американской литературы, критики давно уже отметили обилие русских реминисценций в прозе Беллоу и справедливо приписывают наиболее характерные мотивы его книг влиянию нашей классики. Влияние — слово, наверное, не самое точное. Тут скорее многолетний интерес —